отдав дань кошмара нетривиальному памятнику, перенеслись дикими взорами и помраченными умами на автора творения. Тут уже руки на подбрюшье сложил мэр, а капитан милиции напротив переложил руки на кобуру. В этом средоточии внимания скульптор необыкновенно замедленно, впившись в Дантеса, поднял кулаки на уровень ушей, подобно бандерельеру, мечущему стрелы в быка, рывками вобрал воздух и выпустил взмывшую фистулу. «Убью!» Это выглядело так, словно он не может перенести вида убийцы Пушкина, изжигаем праведной местью. Реакция, достойная патриота, но никак не объясняющая феномена живучести Дантеса и появления его здесь вместо убитого им поэта. Если бы это был не Дантес, а Ленин, все бы решили, что скульптор в белой горячке или же просто по привычке изваял того, кого ему заказывали всю жизнь. Но Дантеса, черт побери, никто же и никогда не лепил. За спиной скульптора и на приличествующем отдалении стояла группа его приятелей ханык. И они также выглядели скандализированными трансформацией памятника, который собственноручно устанавливали. Учитывая торжественность повода и время дня, они уже, безусловно, находились в пристойном градусе. Поэтому никакого злобы или циничного умысла не было у того, кто первым обрел дар речи и с благородным возмущением пробубнил, имея в виду интонации древнего анекдота, осудить происходящее. «Идут, понимаешь, по площади два снайпера». «Мля!» И один говорит: «Слушай, не пойму я, почему памятник Пушкину? Попал-то Дантес, ну?» И тут напряжение лопнуло истерическим гоготом, непроизвольным и неудержимым. Визгливо хохотала культурдама со смазанным лицом. Трубно ржал капитан. Клюкал и хрюкал директор гимназии. И раскатисто грохотал мэр. Все приседали, тыкали пальцами, держались за животы, топали ногами, хлюпали, икали, стонали и падали. Детишки, разделяя общее настроение, заливисто подсмеивались и прыгали на месте. Радиожурналистка в джинсах сжимала колени и отползала в задние ряды. С ней произошла маленькая авария. Ханыги в паузы хохота вставляли от полноты чувств народные междометия, звучавшие так любовно и уместно, что никого не шокировали. И среди этой вакханалии судорог, колик и спазм бесчинствующих любителей отечественной словесности один только скульптор хранил каменную скорбь. Он раскачивался и утирал пот, и губы его беззвучно шептали традиционные слова, где самое приличное — «суки». Скандал вышел страшенный. Первым опомнился фотограф, бешено защелкал камерой и удрал раньше, чем успели схватить. Продавать уникальные снимки куда можно. Кара настигла папарацци вдогонку. Мэр тут же проорал фотографа из газеты уволить. Вторым привел себя в чувство этим криком сам мэр. Он продемонстрировал скульптору профессионально сложный кулак с набитыми костяшками, пнул цветочный горшок в колено директору гимназии, кивнул капитану на памятник и, хлопнув дверцей машины, отбыл прочь. Капитан отрывисто приказал грузить бюст луноход. Туда же втолкнули скульптора и увезли обоих государственных преступников в ментовку. Зрители сопроводили это комментариями в том духе, что наконец-то Дантеса постигнет справедливое возмездие. Это тебе не либеральный царизм. Жаль, что только бюст, почки отбить не удастся. Вторым рейсом в ментовку доставили и постамент. Привели вещдок в комплектное состояние. Раймилиция бросила изображать работу и сбежалась смотреть. Им в лицах пересказали события, все долго и счастливо хохотали, а отсмеявшись, взялись за скульптора. Треснули пару раз для большей вразумительности и начали снимать показания. Скульптор побои принял с пониманием, почти поблагодарил за сдержанность. И, изъявив полную готовность чистосердечно и бескорыстно помочь следствию всем, чем может. Вам известно, как этот бюст оказался на месте, предназначенном для Пушкина? «Нет, клянусь, нет, неизвестно». Так, а где же Пушкин? Не знаю. Я сам его устанавливал. Не знаю. Что же он пешком ушел? Так у него ног нет, это бюст. Или его опять в ссылку отправили? Или не понравилось ему у нас? Пошутил капитан, который вел допрос лично. Ему было любопытно. Клянусь, ставил. Не знаю. Хорошо, так и запишем. А вы вообще кого делали? Я делал Пушкина. Есть свидетели. Комиссия принимала. Это мы проверим. А кто же сделал Дантеса? Это Дантес? Спросил для верности капитан, незнакомый, как и большинство людей, с внешним обликом знаменитого убийцы кавалергарда. Возможно, неохотно ответил скульптор. Что значит «возможно»? А кто ж это, маршал Жуков? Надпись соответствует? Соответствует. Ты давай не юли, так и запишем. Бюст идентифицированный согласно надписи как поручик Жорж Дантес. Так, вам известно, кто его сделал? Известно. Ага, уже хорошо. Назовите фамилию. Да чего там? Точнее, я. Что я? Изваял. Кого изваял? Дантеса. Кто? Я. Вы? Я. Дантеса? Но ведь и Пушкина тоже. Зачем? Пушкина? К юбилею? Дантеса! Ну так вышло. Как вышло? Тоже к юбилею? Ну, получается, да. Зачем? Это была моя ошибка, поник скульптор повинно. Что значит ошибка? Как можно так ошибиться, чтобы к юбилею Пушкина сделать памятник Дантесу? Вы что, не любите Пушкина? Я люблю Пушкина, горячо опроверг скульптор. Вы, может, не русский? Русский, после крошечной паузы с достоинством ответил скульптор.